Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. Искренняя лояльность. Ключ к завоеванию клиентов на всю жизнь. Авторы Фред Райхельд, Роб Марки. Большинство лидеров хотят, чтобы их клиенты были счастливы. Вопрос в том, как понять, что именно чувствуют клиенты, и как определить ответственность за полученные ими впечатления. В традиционных опросах по измерению уровня удовлетворенности содержится слишком много вопросов. Они побуждают к анализу, а не к действиям. Финансовые отчеты тоже не годятся. Для решения этой задачи компании задавали своим клиентам всего один главный вопрос, постоянно, систематически и вовремя. Плохие и хорошие прибыли. Каждый раз, когда клиент чувствует, что его ввели в заблуждение, грубо с ним обращались, игнорировали или принуждали, прибыль от его участия можно считать плохой. Плохая прибыль получается в результате несправедливого или вводящего в заблуждение ценообразования. Плохие прибыли возникают, когда компании обманывают клиентов и ведут себя непорядочно. Плохие прибыли связаны с выкачиванием из заказчиков денег, а не с созданием для них ценности. Если сложные схемы ценообразования заставляют клиентов заплатить больше, чем необходимо для удовлетворения их потребностей, тоже генерируются плохие прибыли. Плохие прибыли наносят основной ущерб за счет того, что создают детракторов, сдерживающих рост компании. Если большая часть ваших клиентов считает, что с ними плохо обходятся, как можно убедить их покупать у вас больше? Хорошие прибыли в корне отличаются от плохих. Плохие прибыли зарабатываются за счет клиентов, тогда как хорошие – при активном сотрудничестве с ними. Компания зарабатывает хорошие прибыли, потому что радует своих клиентов, и они с удовольствием возвращаются. Более того, рекомендуют ее друзьям и коллегам. В действительности удовлетворенные клиенты становятся частью отдела маркетинга компании, поскольку не только увеличивают собственный объем покупок, но и дают хорошие рекомендации. Они становятся промоутерами. Истинно ориентированная на клиента компания – это компания, живущая по золотому правилу. Сотрудники относятся к клиентам так, как хотели бы, чтобы относились к ним, будь они клиентами. Ответственность – одно из волшебных слов бизнеса. Любой опытный руководитель скажет вам, что дела делаются только тогда, когда за них отвечают конкретные люди. Еще одно волшебное слово – измерить. Ведь то, что можно измерить, создает ответственность. При отсутствии стандартного надежного показателя измерения взаимоотношений с клиентами нельзя сделать сотрудников ответственными за них. Вот почему их важность недооценивается. Главный вопрос. Что же это за вопрос, который позволяет отличить хорошие прибыли от плохих? Вот он. Насколько вероятно, что вы порекомендуете эту компанию или продукт другу или коллеге? Полученный показатель и есть индекс чистой поддержки. NPC. Он определяет лояльность клиентов и покупателей. Лояльность – это сильная, связанная с ценностью идея, обычно имеющая отношение к семье, друзьям и стране. Люди могут быть лояльными к компании, в которой совершают покупки, но не будут описывать свои чувства этим словом. Однако, если им действительно нравится работать с определенным поставщиком, что для них будет естественнее всего? Конечно, рекомендовать эту компанию тем, кто им не безразличен. Для того, чтобы клиенты дали личную рекомендацию, должны выполняться два условия. Во-первых, людям необходимо знать, что компания предлагает исключительную ценность в понятных для экономиста терминах. Цена, характеристики, качество, функциональность, простота использования и прочие подобные факторы. Во-вторых, они также должны испытывать приятные эмоции в своих отношениях с компанией. Верить, что компания прислушивается к ним и разделяет их принципы. В первом случае компания завоевывает разум клиента. Во втором – сердце. Только при равенстве обеих частей уравнения клиент с энтузиазмом порекомендует компанию другу. При отображении поведения клиента по шкале NPC от 0 до 10 можно обнаружить три кластера, соответствующие разным моделям поведения. В один сегмент попадали клиенты, поставившие компании оценку 9 или 10. Это промоутеры. У них самый высокий рейтинг повторных покупок. На их счету 80% всех рекомендаций. Второй сегмент – это пассивно удовлетворенные. Или пассивные, поставившие компании оценку 7 или 8. Повторные покупки и рекомендации этой группы были намного ниже, чем у промоутеров. Часто на 50% и более. мотивированные скорее инертностью, чем лояльностью или энтузиазмом, эти клиенты обычно остаются с компанией до тех пор, пока кто-то не предложит им более выгодную сделку. Наконец, группу, поставившую оценки от 0 до 6, называют детракторами. На нее приходится более 80% негативных отзывов. Некоторые из этих клиентов могут приносить прибыль с точки зрения учета, но их критика и отношения портят репутацию компании, отпугивают новых клиентов и демотивируют сотрудников. Они вытягивают из фирмы жизненные силы. В большинстве случаев для разделения клиентов на разные категории – промоутеров, пассивных и детракторов – достаточно задать единственный главный вопрос. Насколько велика вероятность, что вы порекомендуете нас своему другу или коллеге? За этим, как правило, следует проистекающий из ответа вопрос, который формулируется примерно как. Какова основная причина, по которой вы оценили наше обслуживание именно так? Ответ на него позволяет провести первичную диагностику первопричины и помогает определить, какой именно менеджер должен связаться с данным клиентом для проведения дальнейшего анализа и сбора дополнительной информации. Есть еще один хороший вопрос, с помощью которого обнаруживается причина любой оценки ниже максимальной. Какое самое важное улучшение повысит вероятность того, что вы порекомендуете нас другим людям? Контроль показателей NPC. Еще одно важное предостережение. Высокий NPC не самоцель, поскольку сам по себе не дает гарантии успеха. NPC всего лишь измеряет качество отношений компании с имеющимися клиентами. А качественное отношение с клиентами – необходимое, но недостаточное условие прибыльного роста. Миссия розничного подразделения Apple состоит в обогащении жизни людей. И NPC играет в этом чрезвычайно важную роль, так как оценивает, насколько систематически эта миссия реализуется. Если клиент оценивает свои впечатления о магазине 9 или 10 баллами, Apple делает вывод, что сотрудники компании обогатили жизнь покупателя, а следовательно и свою собственную. Если же люди оценивают свой опыт общения с магазином в диапазоне от 0 до 6 баллов, справедливо сказать, что что-то или кто-то ухудшил их жизнь. Ежедневно отслеживая и управляя результатами NPC, по магазинам, видам товаров, командам, сотрудникам. Компания ввела четкий порядок, в основе которого лежит ее миссия. И этот порядок действует во всех магазинах Apple. Данные, получаемые в ходе обратной связи в режиме реального времени, точно показывают, выполнил магазин в данный момент свою миссию, создал промоутеров или нет, создал детракторов, и позволяют менеджерам и членам команды ежедневно оценивать ситуацию. И эта оценка делает миссию Apple и быстрее достижимой, и более реальной. Две арки. Подобно арке, система NPC твердо стоит на двух колоннах. Если не уделять должного внимания одной из них, рухнет вся конструкция. Первая колонна – экономический аспект применения NPC. Система позволяет инвестировать в лояльность клиентов и точно оценивать доходность этих инвестиций. Она создает своего рода замкнутый круг. Повышение уровня клиентской лояльности способствует увеличению прибыли. Увеличение прибыли позволяет больше инвестировать в усиление лояльности клиентов и так далее. Компании, обладающие подобным экономическим преимуществом, без особого труда положат конкурентов на обе лопатки. Вторая колонна – это вдохновляющий аспект применения NPC. Большинство людей хотят поступать с клиентами так, как следует. Они хотят позитивно влиять на их жизнь. Система NPC помогает им понять, в чем им это удалось, а в чем нет и почему, и помогает совершенствоваться. В Apple, например, оценка 9 или 10 баллов является символом отлично выполненной работы. Ведущие компании, практикующие NPC, такие как Apple, стараются поговорить с каждым детрактором, обычно в течение суток после получения негативной оценки. Столь быстрая реакция не только позволяет продемонстрировать, что фирме действительно не безразличны ее клиенты, но и обеспечивает обсуждение проблемы, когда детали еще свежи в памяти клиента и сотрудника. Сообщество клиентов. Еще одним важным инструментом интеграции NPC и голосов клиентов в процессе принятия жизненно важных решений на всех уровнях организации считаются сообщества клиентов, группы, обеспечивающие регулярную обратную связь о продуктах компании. Например, Adobe Systems в 1999 году создала интернет-сообщество графических дизайнеров и разработчиков программного обеспечения, У этого сообщества, известного сегодня как Marketplace and Exchange, миллионы постоянных пользователей, ставших для компании неиссякаемым источником бесценных идей о всевозможных усовершенствованиях и разработке новых продуктов. А в Harley-Davidson все руководители высшего звена ежегодно ездят на встречи поклонников этого бренда. Там они общаются с клиентами и дилерами, и благодаря этому постоянно держат руку на пульсе их потребностей и запросов. Группы пользователей компании LEGO организуют выставки, на которых участники могут представить свои работы, от городских пейзажей до сказочных королевств и действующих моделей роботов. Эти мероприятия служат как местом для встречи фанатов, так и публичной выставкой их лучших работ. В 2010 году съезд поклонников LEGO посетили свыше 2 миллионов человек, в основном семьи с детьми. Эти собрания часто посещают представители компании. Тут они общаются с людьми и выслушивают их мнение. Поклонники LEGO также активно участвуют в мероприятиях, организуемых самой компанией. Проводимые на них голосования участников четко показывают компании, какие продукты наиболее интересны людям. В основе некоторых последних новинок LEGO лежат проекты, победившие на выставках. Поскольку компания продает свою продукцию в основном через розничную сеть, она очень выигрывает от такого непосредственного общения с клиентами и партнерами. Огромный опыт членов сообщества помогает LEGO совершенствовать существующие продукты. Например, когда компания приостановила выпуск новой модели экскаватора, потому что многие покупатели сообщили о проблемах с ковшом, клиенты-эксперты поддержали решение руководства на форумах сообщества. Яркий пример того, что компании, использующие NPC, часто называют щитом промоутеров. Потребители-эксперты тут же включились в обсуждение. Они предлагали одни альтернативные решения и критиковали другие. Их энтузиазм и заинтересованность очень помогли компании быстро устранить проблему и позволили спланировать производственный график так, чтобы новая модель появилась на прилавках к сезону предпраздничных продаж. Заключение. Чтобы компания стала поистине клиентоцентричной и начала активно превращать клиентов в промоутеров, ей нужно пройти долгий путь. В бизнесе есть несколько неприходящих истин. Одна из них заключается в том, что мы всегда должны бороться за то, чтобы превратить клиентов в активных защитников своей компании, рассказывающих о нас своим друзьям и коллегам только хорошее. Это и есть путь к величию.